Ребята, всем привет! Смотрите, в публичном поле, так сказать, нашем, российском, в Телеграме сегменте, в последнее время происходит очень часто ряд разнообразных конфликтов. Ну, во-первых, понятно, нервные темы, так сказать, война там и так далее, люди между собой как-то грызутся там. Я не исключение, у меня тоже конфликты были, дай бог, их больше не будет. Вот. Поэтому я просто хочу предупредить все стороны там любых конфликтов и людей, которые вообще сегодня делают одно дело. Ребята, смотрите, хохлы используют такую тактику. Они также читают Телеграм, понимают русские буквы. Вот, поэтому они знают, кто, где, с кем, зачем, блядь. И все ваши высеры в сеть, когда вы кого-то поливаете конкретно говном, ну, для них это инструмент для дальнейшего развития какого-то конфликта. Они потом начинают писать якобы от сторон того или иного конфликта, представляться третьими лицами и вновь его подогревать. Я вас прошу, блядь, вот убедительная просьба. Пожалуйста, ребята, если кто-то из администраторов телеграм-каналов хочет поконфликтовать, я скоро, блядь, мне кажется, создам промоушен, блядь, где-нибудь в каком-нибудь таком ебучем подвале, нахуй. И всех там буду собирать. Кто хочет, блядь, что-то друг другу там высказать, нахуй. Приходите просто в один день, бьете друг другу ебальники, блядь, и ничего в сеть не пишете. Все. Я считаю, это вообще верная тактика, нахуй. Ребят, ну, вообще, шутки шутками, но мой посыл таков, блядь. Харе хуйней заниматься, блядь. Любые конфликты в сеть не выносятся. Точка.